последние дни из самых разных городов приходит один и тот же вопрос. Иногда он приходит из любопытства, а иногда с болью, со страхом в душе. В чем смысл жизни? Я не знаю, для чего я живу. Помогите мне найти смысл жизни. В чем смысл жизни? И вопрос на самом-то деле очень важный. Я лично к ответу на этот вопрос шел 35 сознательных лет. Дело в том, что впервые я этот вопрос для себя задал, когда мне было лет 11, наверное, 12. Я спросил очень умного парня в нашем дворе, старшего парня, который учился в институте. Его звали Сережа. Я говорю: Сереж, а зачем мы живем? Вот в чем смысл моей жизни? Почему я родился на свет? И этот умный парень мне сказал: ты знаешь, говорит, есть такие вопросы, на которые нет ответа. Если ты будешь искать ответ на этот вопрос, ты с ума сойдешь. Я так испугался, я не хотел тогда с ума сходить. И действительно, мне показался таким очень глобальным этот вопрос, непонятным для нас. Для себя я тогда придумал такую отговорку. Ну, думаю, вот живет рыба в озере. Она знает про это озеро очень многое. Ну, со своей рыбьей колокольни, со своего рыбьего понимания, интеллекта. Но эта рыба никогда не узнает, что творится на другом конце земли. Не дано ей, думаю. Ну и вот нам, людям, не дано знать смысла жизни. Вот такой у меня был ответ. Потом я придумал себе другой образ. Думаю, вот есть маленький комарик. Он живет сколько-то там мгновений в году. Этот маленький комарик, каким бы он умным ни был, он никогда не узнает, в чем смысл жизни. Он никогда не узнает, что будет зимой. Этот маленький комарик никогда не узнает, что есть снежинки, что есть Новый год, потому что очень короток его век. И думаю, и наш человеческий век тоже короткий, ничего невозможно понять. А уж тем более, для чего мы живем. Потом у меня произошла такая пауза в изыскании, в исследовании этого вопроса на долгие годы. И вот когда я уже стал профессиональным тренером успеха, провел уже не одну сотню семинаров, и через мои семинары прошли уже более 250 тысяч человек, я вновь вернулся к этому вопросу. И уже не из личного любопытства, а как тренер успеха, я вдруг осознал, что я даю какой-то уровень знаний, техники, управления энергией, даю техники управления интеллектом, управления другими людьми, эмоциями своими. И вот я почувствовал, что я не даю фундамент. У меня появилось глубокое такое ощущение, что человек, который живет без смысла жизни, как дерево без корней. Чуть-чуть ветерок подул, оно и упало сразу. И я начал задавать этот вопрос себе, людям. Я начал искать ответ на этот вопрос у великих людей, у таких как Сократ, Аристотель, Лао-цзы, современные мыслители, философы успеха. И один раз я сделал очень интересный эксперимент. На одном из мастер-классов, а в зале было 1002 человек, наверное, 3, я спросил у аудитории, у учеников, говорю: друзья, встаньте и скажите, в чем смысл вашей жизни. И в зале тишина была. 3000 человек молчали, потому что для многих людей, а там были в этом зале и доктора наук, и академики, и пожилые люди, этот вопрос прозвучал как гром среди ясного неба. Одна женщина стала, ей было лет 65, такого очень интеллигентного вида в очках, и говорит: Владимирович, вы знаете, я прожила столько лет и даже не задумывалась. И мы начали вместе искать, каждый стал высказывать свои версии, каждый стал высказывать свои гипотезы, предположения, идеи. Мы сделали такой мозговой штурм на 3000 человек. И с этого момента я уже серьезно занялся этим вопросом. Я стал спрашивать у своих друзей и знакомых, в чем смысл жизни? И у всех была растерянность или отговорки дежурные. Вы знаете, когда человек не хочет серьезно отвечать на что-то или боится чего-то, у него срабатывает такая защитная реакция. Пошутить, отшутиться, какую-нибудь шуточку. Или наоборот, какой бред сказать заведомо. Я помню, когда я задал этот вопрос Косте Бармашову, одному из моих любимых учеников. Он парень-то умный очень. Кандидат наук, умница большой, вот от природы одаренный умный парень. И он мне говорит: Владимир Ильич, мне надо час на него, чтобы ответить. О, думаю я, понятно. Кого бы я ни спрашивал, я не услышал точного, четкого ответа. В чем смысл жизни? Великий Виктор Франкл, философ, психолог, исследуя причины многих заболеваний, пришел к выводу, что у большинства людей проблемы не из-за того, что они что-то не так делают, а у большинства людей проблемы в том, что они не знают, для чего живут. В чем смысл жизни? Люди, которые не знают, в чем смысл жизни, похожи на дом без фундамента. Вот зачем мы просыпаемся каждый день? Зачем мы родились? Зачем мы ходим на работу? Зачем мы живем? В чем смысл жизни? Этот вопрос, действительно, он очень глубокий, очень серьезный вопрос. И я уверен абсолютно, что за тысячи лет ни один человек сошел с ума, пытаясь ответить на этот вопрос. И самое удивительное, друзья, я для себя обнаружил, что многие люди страдают, себя чувствуют неуверенно, себя чувствуют неспокойно, тревожно, потому что не знают, зачем они живут. Виктор Франкл совершенно точно сказал, этот вопрос не к родителям, не к Богу, этот вопрос адресован именно тебе, осознанному человеку. Это Бог, это природа. Это общество тебе задает вопрос. Зачем ты живешь? Зачем ты живешь на земле? И, конечно же, сразу же очевидно всплывают очень многие заблуждения. Те люди, которые не боятся исследовать, те люди, которые не боятся задавать себе этот вопрос. Ну, например, кто-то думает, я живу, вот смысл жизни моей в том, чтобы жить. Ага, думаю я, хорошо. Глядя по сторонам, невооруженным взглядом видно, что большинство людей-то живут несчастными. Кто-то одинокий, страдает от одиночества. Кто-то страдает от болезней. Кто-то страдает от алкоголизма. Кто-то страдает от бедности. Кто-то страдает от нереализованности. Меня такой ответ не устраивает. Я живу ради жизни, смысл жизни для того, чтобы жить. Но посмотрите вокруг. Может быть, есть смысл в страданиях? Смысл жизни мучиться, страдать, жить серой жизнью? Нет, я точно знаю, что нет. Кто-то мне отвечал, что я живу для того, чтобы работать. Знаете, такие фанатики, трудоголики. Я смеялся над такими людьми, говорю, а если тебя завтра уволят с работы? Что, смысл жизни тебя уволил? Выкинул за шкирку с работы? Говорю, нет, это не смысл жизни. Кто-то из людей считает, что смысл жизни – это дети. Воспитать детей. И я тоже с этим не согласен. Потому что, когда дети вырастают, дети часто посылают куда подальше своих родителей. И часто правильно делают, потому что родители не могут понять, что мир другой уже. Родители все подходят со старыми мерками, а мир изменился. А родители заставляют своих детей все ездить на осликах, на лошадках, а дети хотят ездить на Мерседесе, на Феррари. И правильно делают. То есть, по всей видимости, конечно же, воспитать детей, отдать им всю свою любовь, посвятить свою жизнь, отрезок жизни детям, это святое дело, особенно для женщин, да и мужчин тоже, и для дедушек, и для бабушек. Но разве может смысл жизни уехать от тебя? Вот детки выросли. Разъехались, У них своя судьба, своя жизнь. Разве смысл жизни может уехать куда-то? Или послать куда подальше? Недавно я ехал в машине и по радио услышал такое интервью экстремала. Вы знаете, те болваны, которые прыгают с домов высотных зданий с парашютами. Я помню, такой был сюжет новостной. Какая-то иностранка прыгнула с парашюта с Эйфелевой башни, зацепилась там за что-то, ударилась, потеряла сознание. Ну, слава богу, жива осталась. Но она доставила кучу хлопот людям. То есть спасатели рискуют жизнью, спасают эту болванку, идиотку, простите меня. То есть если вот для таких экстремалов, то, что я услышал по радио, один умник говорит, мой смысл в жизни, чтобы рисковать. Ничего себе, я думаю. Родители тебя растили, болвана, 20 лет. Ждут от тебя, что ты о них будешь заботиться. Страна вкладывала в тебя в деньги, потому что ты учился в школе, в институте. Это дорогое удовольствие. И что же получается, вот теперь и родители, и близкие, родные, и страна должны радоваться тому, что ты рискуешь своей жизнью, как дурак, в рулетку играешь? Это не смысл жизни, это глупость. У меня даже такой образ родился, я представил, что все начинают рисковать, и на улицах городов тысячи людей ездят в инвалидных колясках, на костылях прыгают, нашли смысл жизни. Это чушь, полная глупость. В чем же смысл жизни? Я глубоко убежден, что смысл жизни осознанного, разумного человека – быть счастливым. Быть счастливым – это то, ради чего мы родились с вами. Птица рождается для того, чтобы рассекать своими крыльями красоту воздуха, пустоту воздуха. Дельфин рождается для того, чтобы плескаться, нырять в голубом море, в океане. А человек рождается для того, чтобы быть счастливым. Потому что генетически в нас заложено стремление к счастью. Мы стараемся уходить от боли и стремимся к счастью. Когда я спрашиваю на мастер-классе у богатых людей, бизнесменов, говорю, в чем смысл твоей жизни? Кто-то говорит, ну, чтобы заработать деньги, создать рабочие места, помогать людям. Ну, это такие осознанные предприниматели. Нет, я говорю, не обманывай себя, глубже копай. И когда мы начинаем с ним рассуждать, с таким человеком, он понимает, что его смысл жизни в удовольствии, потому что для него большое счастье и удовольствие создавать эти рабочие места, помогать людям, строить храм. Он счастлив от этого. То есть в конечном итоге смысл жизни действительно для умных людей в том, чтобы быть счастливым. Почему? Я абсолютно в этом уверен. Именно такой смысл жизни дает нам преимущество, дает нам уверенность, дает нам возможность развивать в себе сверхспособности. Если мы верим в том, что смысл жизни в счастье, то мы себя начинаем программировать. Не бойтесь этого слова. Когда ребенок рождается в той или другой стране, его программируют родители. Китайцы говорят по-китайски. Почему? Да потому что программа языковая, вставлена... Потому что программа, которая обеспечивает общение... Это китайский язык. У французских детей, и французы, родители французы, они программируют своих детей совершенно другими программами. Отношение к любви у китайцев и у французов абсолютно разное. Отношение к еде и сама еда у китайцев и у французов абсолютно разное. Почему? Да программы. Культурные. Религиозные программы, генетическая программа, социальная программа, научная программа, любая программа, познавательная программа. И что происходит, друзья, когда мы говорим, а так могут сказать только осознанные люди, что мы рождены для счастья, что я рожден для счастья, что мы делаем? Мы сразу же включаем программу. Программу, каждый раз возвращаясь к этому вопросу, на который никто точного ответа не знает. Мы говорим себе, я рожден для счастья. Мои дети рождены для счастья. Смысл моей жизни – быть счастливым и делать счастливым других людей. Это очень важно понимать, друзья. Когда-то, ну давно еще, когда я еще был неосознанным, я уже проводил очень много семинаров по НЛП, мастер-классов, тренингов и так далее. Я искренне верил, что мой смысл жизни – сделать хотя бы одного человека в мире счастливым. И вот этот посыл, эта идея, которой я заболел давным-давно, она чуть не превратила меня в инвалида. Я так страстно стал делиться знаниями успеха, техниками НЛП, тренингами, школами с людьми, что я загнал себя до полного истощения. У меня был такой период, когда я решил за 41 день сделать 41 мастер-класс по 8 часов. Каждый был мастер-класс. И арендовал самолет, и вот начал с Владивостока, Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре, 41 день, 41 мастер-класс. И часовой поезд постоянно менялся. Это большая перегрузка. И я помню, когда я прилетел, у меня смысл жизни был сделать как можно больше людей счастливыми. Я тогда не заработал ни копейки, и у меня смысл был другой. И я вот прилетел, истощенный полностью. Истощенный настолько, что я стал несчастным. У меня было такое ощущение, что я свою душу вытащил, раздал людям и в буквальном смысле слова лежал как труп. Вот настолько у меня было нервное истощение, что я смотрел на свою руку, давал ей команду «поднимись, встань», и рука не поднималась. Вот такое было нервное истощение. И в какой-то момент вот в таком режиме в неделю по 2 мастер-класса, школы, тренинги, семинары, телеконференции. Я прожил 6 лет. И я честно скажу, я настолько истощил себя, что сам стал несчастным. И вдруг я обратил внимание, как осознанный человек, я же смотрю всегда со стороны на себя. Какое у меня настроение, какие мои эмоции, о чем я думаю. И я понимаю, что я приезжаю на мастер-класс, заряжаю людей энергией, даю им знания, приезжаю домой и делаю несчастными свою семью близких, потому что я-то истощен, раздражительный, у меня нет энергии. Я не могу энергию передать своим родителям, близким, родным. И вот тогда я задумался над очень важным выражением, очень важной глубокой мыслью, которая действительно очень важная. В Библии сказано: «Возлюби ближнего своего, как самого себя». И вот эта вот мудрость великая открыла мои глаза. Вдруг я понял, что если ты сам несчастный, ты других счастливыми сделать не можешь. Это все ложь. Ты можешь улыбаться, стараться делать, но счастье – это такая вещь, которая должна быть в сердце, в душе. Она лучится, как солнышко. Вот если солнышко пока еще спряталось за горизонтом земли, не взошло, как мы говорим, да, восходит солнце, хотя все наоборот, земля вращается вокруг него. Так вот, пока на нашей стороне земли ночь, темнота, она наполняет буквально все пространство. И горы, и леса, и воздух, темнота. И вот солнышко восходит, и темнота убегает. И вот наша душа, наше внутреннее состояние, наша энергетика, она как солнышко, когда оно светится, темнота убегает из нашего дома, из нашей души. И в этот момент ко мне действительно пришло осознание, чтобы сделать других людей счастливыми, надо начинать с себя. Не верьте политикам, не верьте всяким народным избранникам, которые говорят: «Я хочу сделать счастливыми людей». И смотришь на эту фотографию, смотришь на это лицо и понимаешь, что он сам-то несчастен. Несчастный человек. Что он сам несчастный человек. Ты себя сделай счастливым. А потом уже ты можешь сделать счастливым других. Как можно с людьми поделиться тем, чего у тебя нет? Я точно знаю, От пустоты рождается пустота. От злости рождается злость. От страха рождается страх. А от счастья рождается счастье. И ученые доказали, что если ты счастлив, если ты веселый, жизнерадостный, счастливый, то твое близкое окружение получает от тебя 25% счастья. Твои друзья, твои родные. А друзья, друзья друзей получают 15% счастья. А уже третье окружение ваше получает 5% вашего счастья. Вы как солнышко согреваете людей. Вот почему очень важно понять, что сначала самому надо стать счастливым. Я это понял за 6 лет тренингов и семинаров. 6 лет. Потребовалось мне понять, что начинать с себя надо. И вот в этот момент у меня окончательно сложилось понимание. Убеждение, уверенность, что смысл жизни в счастье. Не надо говорить о эгоизме, о нарциссизме и так далее, и так далее. Надо говорить о том, что если ты счастлив, то ты можешь сделать счастливым свою семью. Если ты очень сильно счастлив, тебе много сил, энергии, ты можешь счастливым сделать свою команду, свой город, весь мир. Это очень важно понимать, друзья, что понимание, осознание того, что смысл жизни быть счастливым, является самым главным в жизни. Вот была такая песенка «С чего начинается Родина?» И я могу сказать, с чего начинается успех, с чего начинается любой тренинг, любая школа, любое действие осознанного человека с осознания смысла жизни, глубинного смысла жизни. Я помню, есть одна такая надпись, которой 600 лет. Эта надпись находится на надгробии англиканского священника, который ушел из жизни 600 лет назад. Этот священник попросил высечь эти слова. Для нас с вами. Священник, мудрейший человек. Он оставил такое завещание. Это его слова. Когда я был молодым, я хотел изменить весь мир, но мир меня не слышал. Когда я стал постарше, я хотел изменить свой город, свою страну, но и страна, и город меня не услышали. И когда уж я стал совсем стареньким, я хотел изменить свою семью хотя бы, но и семья моя уже не услышала. И тогда я понял перед самой смертью, что надо начинать с себя. Если бы я изменил себя, я бы смог изменить тогда свою семью. А может быть, тогда мне удалось бы изменить и город, и страну, и весь мир. Вот начинать надо с себя. И ответственность быть счастливым на самом деле, это очень серьезная ответственность. Ученые доказали, если человек с плохим настроением входит в комнату, не разговаривая, за 2 минуты у всех портится настроение. За 2 минуты, друзья. Один из смертных грехов в христианстве – уныние. Обратите внимание, счастливый человек не может быть поражен этим недугом уныния. Счастливый человек, он улыбается, он радостный, он энергичный, он талантливый. Счастливый человек наполняет любое пространство радостью, счастьем и смехом. Обратите внимание, сколько мы видим в храмах людей верующих, которые почему-то помнят, что не убей, не укради, не прелюбодействуй – это смертные грехи. Господа верующие, вот так и хочется сказать. А уныние – разве это не смертный грех? Если ты веришь в Бога, если ты читаешь Библию, если ты действительно искренне идешь истинным путем веры великой предков, так ты прочти еще 7-й грех – уныние. Это грех смертный. Великие мудрецы, великие пророки, апостолы оставили для нас этот великий наказ. Не унывать. Люди унывают. И когда мы говорим о смысле жизни, в счастье, мы сразу же людей спасаем и от этого смертного греха. Улыбка, радость, счастье так же заразительны, как и уныние. Унылые, злые люди, хмурые люди отравляют жизнь своей семье, своим близким, коллегам своим. Унылые люди, хмурые, как будто разбрызгивают невидимый яд, как будто отравляют само существование радости, света. Когда мы говорим о смысле жизни счастливого человека, вот человек говорит, мой смысл жизни – быть счастливым. В этот момент все меняется в его жизни. Мысль-то материальна. Слова материальны. Чем чаще вы произносите, что мой смысл жизни в счастье, вы программируете себя. Вы себя программируете. Потому что слова рождают мысли, эмоции, а мысли рождают поступки, а поступки рождают привычки, а привычки рождают новую судьбу, новую жизнь. Вот почему так важно один раз в жизни принять правильное решение, принять правильный смысл жизни. Мой смысл жизни в счастье. Сразу же в этот момент великие силы, великий космос строит великий фундамент вашей жизни. Счастье. Вы просыпаетесь и себе говорите, я рожден для счастья. Я рожден для того, чтобы быть счастливым и делать счастливыми других людей. Мой смысл жизни в счастье. Мое сердце бьется для того, чтобы я был счастлив. Я дышу для того, чтобы быть счастливым. Я хожу по земле для того, чтобы быть счастливым. Я ем для того, чтобы быть счастливым. Я работаю для того, чтобы быть счастливым. Я прихожу домой с сердцем и душой, наполненной счастьем. Счастьем, радостью, для того, чтобы сделать близких и родных своих счастливыми. Но начинать надо с себя. Это очень важно, друзья. Помните, что пустота рождает пустоту. Злость, злость, а счастье рождает счастье. Радость рождает радость. И ваше счастье бесконечно. Оно не лимитировано. Лимитированный счет в банке. Лимитированное количество денег в кошельке. Квадратные метры квартиры, которую вы хотите купить, или которую купили, или дома. Везде в материальном мире есть лимит. Метры, литры, килограммы, тонны, граммы. Но, к счастью, нету лимита для любви, радости, счастья, красоты, гармонии, благодарности, уважения. Бесконечно ваше счастье. Безгранично. Когда вы хозяин своего счастья, когда вы понимаете, зачем вы живете, это на самом деле простое и гениальное сознание. Ведь все гениальное просто. Вы знаете, когда прошло 2 года с моего, я считаю, великого открытия, смысла жизни, я открыл его для себя и делюсь с вами, и объясняю, почему это важно. Почему важна именно эта программа, а не другая? И вот однажды, прошло 2 года, я уже мастер-классы начинал не просто с техник управления мыслями, словами, энергетикой, а со смысла жизни, с фундамента успеха. И вот однажды моя супруга Леночка, мудрейшая женщина, мне говорит, наша дочка Лиза, в 7 лет, тогда ей 7 лет было, спрашивает, говорит, меня утром, мам, а зачем я родилась на свет? И я ей говорю, Лизонька, для счастья. Ты родилась, чтобы быть счастливой. В этом смысл твоей жизни. Когда мне моя супруга по телефону сказала об этом, для меня это было торжество нашей школы. Торжество нашей философии успеха. Вот представляете, если бы всем детям с детства родители говорили, что ты рожден для счастья. Пускай вокруг бушуют бури, ураганы, холод, голод, но человек знает, что он рожден для счастья, как птица для полета. Человек от рождения должен знать, что он рожден для счастья. быть счастливым и дарить счастье другим людям. Это величайшее открытие, это величайшая программа. Говорю совершенно серьезно. Многим людям кажется, что да что здесь в одном слове может быть гениального? Это не слово. Это новая философия. Это программа, которую обязаны все родители дарить своим детям. Ведь как ребенка запрограммируешь, как себя, дорогого, запрограммируешь, так и сложится жизнь. Ведь мысль-то материальна. Мы сегодня с вами находимся там, куда привели нас наши вчерашние мысли. Завтра мы будем находиться там, куда приведут наши сегодняшние мысли. Мысли материальны. И когда мы принимаем такой важный смысл жизни, как счастье, все произошло. Все произошло на самом деле. Только одно решение перед вами выстраивает совершенно другой путь. Перед вашими детьми, близкими. Перед вашими учениками, коллегами. Счастье – это величайшая идея. Счастье – это величайшая философия. Самое главное. И не верьте болтунам, которые говорят, вот сначала то, я рожден для того, чтобы построить дом, дерево посадить, что там, детей нарожать. Ну скажите такому болвану, а если ты болеть будешь всю жизнь? Если дети твои будут болеть всю жизнь? Нафига тебе дом и дерево? Ты будь счастлив. Счастье – это главное, а дом, деньги, карьера – это прилагательное. Только счастливый человек может сделать счастливыми своих детей. Только счастливый человек может быть продуктивным, эффективным, потому что доказано давно, позитивная ментальность, позитивный настрой на счастье меняют жизнь, открывают перед человеком особые способности. Каждый среднестатистический человек может запомнить все знания в мире. Всю математику, физику, химию, все абсолютно. Это самое малое, что он может сделать. Это действительно доказано, математически рассчитано. Так возникает вопрос, почему же столько людей, обладая таким потенциалом, живут такой серой, скучной, пресной, плоской, совершенно безинтересной жизнью, примитивной жизнью? А потому что смысл жизни не знают в чем. Потому что смысл жизни... Их, он такой вот, как их жизнь. Они не знают, зачем живут. И как корабль, представьте себе капитана корабля, который в океане жизни, в океане безграничном, там в Атлантическом океане, плывет без карты, без компаса, бесконечного места пребывания. Вот представляете себе этот корабль? Летучий голландец назывался он раньше. Страшные корабли. Люди умирали на них. И с оборванными парусами. Перекореженные эти корабли дрейфовали по океану. И моряки, завидев такие корабли, молиться начинали. Страх брал их. Страх брал их от вида только таких кораблей. Вот многие люди так, как летучие голландцы, не знают, куда плыть. Эти бедолаги мучаются. Их разрывают штормы. Они голодают. Не физически голодают, эмоционально, духовно голодают. Мучают и страдают, потому что нет смысла жизни. А смысл жизни – это счастье. А что такое счастье? Это успех в бизнесе, в работе, в семье. Это радость. Это реализация. Это здоровье. Основа счастья, основа любого здоровья – это счастье. Это счастье. Но, дорогие друзья, есть одна очень большая ловушка, очень серьезный капкан, очень серьезный. Помните про богатыря картину Васнецова, по-моему, когда богатырь стоит, перед ним камень, направо пойдешь, жену потеряешь, там найдешь, налево коня и так далее. Вот когда мы с вами говорим о счастье, я уверен абсолютно, у большинства людей сразу же включается кривой компас. Сразу же включается не понимание счастья, а удовольствие. Люди путают удовольствие и счастье. Удовольствие и счастье. А это очень разные понятия. Это как земля и небо. Это как ложь и истина. Дело в том, что для человека удовольствие, современного человека, я говорю про большинство, не про всех, конечно, это лень, это вкусная еда, это выпивка, для кого-то уже наркотики, это бесконечные электронные игры, бесконечное просирание мозгов на этих бесконечных бессмысленных сайтах. Это лень, это чревоугодие, это излишний секс. Вот это для многих людей сегодня удовольствие. Но мы с вами знаем, что тело нам дано от животных, а душа от Бога. И тело всегда будет лениться. Тело всегда будет стараться лениться, больше есть, меньше работать, больше, чтобы это тело ублажали. Сексом, массажем, выпивкой, чем угодно. Это животные скотские удовольствия. И знаете, что страшно в этом заблуждении? Дело в том, что эти животные удовольствия душу убивают. А счастье – это душа прежде всего. Это совершенство души, развитие души. Счастье – это любовь. Это уважение к себе, к миру, к родителям прежде всего. Счастье – это благодарность. Счастье – это высшие, великие, вечные человеческие ценности. И так устроено. Мы выбираем. Никто за нас это не делает. Мы выбираем. У нас есть право выбора. Удовольствие и счастье. Больше начинаем выпивать алкоголь и есть, чрезмерно заниматься сексом, лениться. Душа умирает. Душа скукоживается, она сжимается, как шагреневая кожа. Противоречие. Я не призываю к аскетизму, это глупость. Как написано было 2500 лет на Дельфийском храме, все хорошо в меру. Все хорошо в меру. И вкусно поесть прекрасно. И секс с любимым человеком прекрасно. И отдохнуть прекрасно, это замечательно. Получить от отдыха удовольствие. Алкоголь, наркотики, сигареты — это для идиотов. Это все это чертовщина. Это не удовольствие. Это точно смерть для вашей... Смерть души, смерть человека. И когда я говорю о счастье, друзья, я прошу вас, умоляю, не путайте счастье и удовольствие. Вот начертите на листе бумаги, с одной стороны, что такое счастье? Это любовь, радость, благодарность, уважение, дружба. Совершенствование интеллекта, души. Совершенствование подразумевает работу. Читать умные книги, посещать спортивный зал, ограничивать себя от вредной еды, от чрезмерного употребления пищи. Это совершенствование, это труд, это работа. Когда мы говорим о совершенствовании души, интеллекта, эмоционального состояния, когда мы говорим о совершенствовании счастья, оно тоже тренируется и совершенствуется. Мы говорим о работе. А когда мы говорим о удовольствии, это скотские удовольствия. Удовольствия скотские, алкоголь, жратва, лень и так далее. Это деградация души. Это смерть счастью настоящему. Обратите внимание, как люди скатываются в это болото, в этот ад удовольствий. Чуть-чуть выпивают сначала, потом больше, больше обжираются. Больше секса, больше разврата, больше безграничного этого свинства. И что происходит с такими людьми? Мы видим, как они исчезают, как люди. Мне 46 лет. И многие мои друзья по спорту, по институту, по школе уже превратились в животных. Мне стыдно об этом говорить. Они даже этого не понимают. Недавно я приехал на свою родину и встретил своего друга. Мультимиллионер, богатый человек, очень порядочный человек. Обидный, хороший человек. И вот как Новый год празднуется в России. Дней 15 пьют, 20, я не знаю, безумие какое-то. Я встречаюсь со своим другом. Он мультимиллионер, у него все хорошо. Я говорю, не буду называть этого друга. Да ты, говорю, труп уже. Тебя же нету. Он вздыхает, это умный человек еще. Не все пропил. Говорит, ты знаешь... Ты прав. Меня уже нет. Нет радости жизни. Сначала, говорит, хоть влюблялся, там по девушкам бегал, потом путешествовал по всему миру. Ну, денежки у нее есть. А сейчас, говорит, спиваюсь. И в глазах тоска, пустота, боль. У нее красивый офис, заводы, пароходы. А счастья нет. Счастья нет. Почему? Потому что попался в капкан удовольствий. Перепутал пути. Счастье – это работа над собой. Это семинары, тренинги, посещение школы успеха. Это чтение умных книг. Это работа со своей ментальностью. Это работа со своей энергетикой, со своей душой. Одним словом, счастье – это духовное, интеллектуальное, эмоциональное совершенствование. Постоянное. А что такое ад на земле? Это свинские, поросячие хрю-хрю удовольствия. Обжорство, алкоголь, разврат. И сколько людей уже пропало? Молодые люди, им еще 50 лет нету, они уже скоты, животные. Кроме жратвы, кроме выпивки, кроме бесконечного лени, у них нет ничего. Я попал недавно в компанию, в которой говорили 5 часов о еде. Я попытался их перевести уже на геронтологию, это наука о долголетии. Ну, думаю, людям нравится еда, говорят, давайте поговорим о последних достижениях в науке, а вообще, в принципе, о культуре еды и так далее. Бесполезно. Выпивка, все разговоры, кто где какое вино в какой стране пил, где кто какую там ел там мясо, рыбу и так далее. Скотство, понимаете? Так это люди с высшим образованием, мультимиллионеры, и уже в этом болоте, в этом скотстве находятся. И какой пример они детям подают? Отвратительный пример. Это и есть ад на при жизни, ад. Человек, попадая в удовольствие, водоворот. Особенно этим страдают богатые люди. Культуры-то нету. Первые деньги, капиталы дались очень легко. Не заработанные так, как это делает Билл Гейтс, Уоррен Баффет, допустим, Майкл Делл, Стив Джаб. И эти же капиталы их убивают. Превращая в скотов, в животных, в рабов своих животных чувств. Вот это очень важно отметить, друзья. Счастье – это работа над собой. Это усилие, это обучение, развитие, чтение умных книг. Удовольствие – это смерть. Еще раз подчеркиваю, я не за аскетизм. Это глупо. Всегда приятно получить удовольствие от хорошей еды. Всегда приятно в жизни удовольствие получать. Но это не цель. Удовольствие – это маленькие такие украшения на пути создания самого себя. Когда вы очень четко понимаете смысл жизни – счастье. А счастье – это вечные человеческие ценности. А чтобы их заслужить, надо совершенствоваться каждый день по ступенечке идти. Счастье нельзя купить. Счастье нельзя украсть. Счастье нельзя взять в кредит. Есть болваны в России, несчастные, убогие людишки, которые думают, что вот я заработал денег или украл, и я могу купить себе все, купить могу. Да нет. Кроме свинского удовольствия, кроме проституции, кроме, извините за грубость, жополистства, которое мы видим сплошь и рядом, человек ничего купить не может. Счастье. Любовь за деньги не продается. И это великое божественное счастье, что не все продается и покупается. А какую радость вы испытаете, когда начинаете двигаться по пути счастья? По пути истинного смысла жизни. Быть счастливым и делать мир вокруг себя счастливым. Какая радость победы. Ведь каждая ступенечка – победа над животным, над скотским, над тупым, свинским началом – это великая победа. Многие люди думают, что кто-то кого-то спаивает, кто-то кому-то промывает мозги, что он деградирует. Нет, друзья, это ложь, это отговорка. Осознанный человек не может переложить ответственность борьбы между светом и тьмой на кого-то. Так не бывает. Один раз нужно понять, что внутри нас каждый день идет борьба. Внутри нашего сердца каждый день происходит великое сражение между великими силами света. Любовь, доброта, сострадание, благодарность, уважение, благородство, честь, достоинство. И черные силы – это злость, ненависть, жадность, чревоугодие, алкоголизм, пристрастие вот это, как этому скотскому удовольствию. У всех людей до самого последнего удара сердца, до самого последнего вздоха идет борьба между светом и тьмой, между счастьем, истинным путем истины и адом, удовольствиями. Каждый день идет борьба. И мы несем за эту борьбу ответственность. Почему так важно принять правильный смысл жизни? Потому что, как только вы себе сказали, что я рожден для счастья, вы сразу же принимаете сторону сил добра и становитесь полководцем счастья, радости, любви, вечности, радости, благодарности, уважения. То есть, как только вы принимаете правильный смысл жизни, вы однозначно принимаете сторону светлых сил. И больше никто вас не свернет. Да, будут падения, будут потери. Действительно, не бывает так, к сожалению, чтобы каждый день шаг за шагом подниматься к этому Олимпу радости и счастья. И падаем вниз, и ошибаемся. И делаем плохие поступки, но истинная осознанность, она и нужна человеку для того, чтобы, даже сделав что-то не то, живем в болоте, ребята, вокруг нас что находится? Посмотрите, какие чувства сегодня заполонили нашу землю, затопили, как болото. Жадность, алчность, равнодушие, страх, ничтожество. Вот от слова «ничто». И, естественно, когда ты в этом болоте сражаешься, идешь по пути успеха, конечно же, очень тяжело. Очень тяжело в болоте оставаться самим собой. Но истинная душа, тот человек, который принял истинный смысл жизни быть счастливым, он все равно преодолевает это. Упал, поднялся, отряхнулся, снова упал, разбился, залечил себя, зажили раны и дальше идешь к счастью. Конечно же, когда мы говорим о счастье, я не побоюсь сравнение привести и великих людей. Ведь делая великие дела, они тоже были счастливы. Они их не могли не делать. То есть разные масштабы счастья есть. Один человек может заботиться о себе, быть счастливым, и это уже здорово. Другой человек чуть посильнее масштаб, и уже счастьем своим делиться может со своими близкими. Третий человек еще выше масштаба, и уже счастье может делиться со своей фирмой, с коллективом. А кто-то уже думает о счастье страны. А самые сильные, наделенные мощным потенциалом, как бы сказал Лев Николаевич Гумилев, пассионарной силой, пассионаризмом, могут думать о мире уже. И когда мы говорим о великих людях, ну для меня, допустим, великие люди это Макаренко, Антон Макаренко, великий педагог-романтик, величайшая душа. Сражался с беспризорностью, поднимал, собирал вокруг себя этих мальчишек, подранков, революции, этих ребят, которые, вот представляете, во время революции тысячи банд, белые, красные, кровь, больше 2 миллионов беспризорников. И мало было людей таких великих, как Макаренко. Он сражался за каждого ребенка. Он сражался за каждого ребенка своей любовью, своим гением педагогическим, а ему мешали сволочи-чиновники. И если мы посмотрим на глубинные мотивы великого педагога, да он не мог не сражаться, потому что он был счастлив. Почитайте его книгу, почитайте его письма. Спасая каждого ребенка, каждую душу, он был счастлив. Это еще раз подтверждает правильность выводов. Счастье является главным фундаментом счастья. Мартин Лютер Кинг. Америка, прагматичная Америка, материальная. Каждый год празднует его день рождения как национальный праздник. Банкиры закрывают банки. Бизнес останавливается. Это в прагматичной материальной Америке. И все вспоминают Мартина Лютера Кинга, величайшего борца, ученика Махатмы Ганди. Мог ли Мартин Лютер Кинг быть счастливым, сидя дома, проповедуя в своей церкви? Он пастором был? Нет, конечно. Он масштабный человек, масштабного счастья. Он мог быть счастлив только тогда, когда и черные, и белые будут равны. Для наших, так скажем, постоянных учеников школы «Победитель» есть золотой фонд видеозапаса. И вот там есть прекрасный фрагмент выступления Мартина Лютера Кинга. Его знаменитая речь «У меня есть мечта». А Андрей, он говорит, вот посмотрите, посмотрите, как этот великий человек, как он думал о миллионах людей бесправных, как он сражался за них, сколько на него покушений было. Дом взрывали, что только с ним не делали. А у него была мечта. Если вот посмотреть эту речь, обязательно найдите в интернете ее. Посмотрите его выступление. Вот внимательно, сердцем посмотрите. Обратите внимание, это счастливый человек. Но в основе его смысла жизни тоже лежало счастье. Просто счастье масштабное. Мартин Лютер Кинг мог быть счастливым только тогда, когда помог своим черным братьям быть людьми, потому что их унижали, не пускали в парки, не давали возможности сидеть в автобусе. Ну, сегрегация — это страшное дело. Но даже у таких великих людей, как Махатма Ганди, у которого мечта была освободить свою Индию. Но что под этой мечтой находилось? Его счастье. Махатма Ганди шел на тюрьму. Махатма Ганди прошел через тюрьмы, унижение, бесконечные голодовки. Но если осознанно посмотреть на основу его мотивации, это тоже счастье. Махатма Ганди не был бы счастливым, если бы просто был адвокатишком, юристом. По образованию он, юридическое образование получил в Англии. Он бы не был счастлив. Махатма Ганди со своей великой мечтой, с идеей освободить Индию, сделать ее свободной, мог быть счастливым только в борьбе. Но это масштаб счастья другой, но тоже счастье, тоже в основе любой мотивации, любого великого человека, утверждаю, счастье. Лев Николаевич Толстой. Разве он мог не писать? В чем счастье было Толстого? Босиком по траве ходить в крестьянской одежде? Быть отлученным от церкви? Нет. Счастье Льва Николаевича Толстого, величайшего писателя, было в том, чтобы писать, творить, нести философию Христа, доброты, величия в масс. И именно он говорил, Лев Николаевич Толстой, что коли можешь не писать, не пиши. А вот он не мог не писать. Он не мог не писать. У него же было имение, он был дворянином. Но мог бы сидеть спокойно бы, балдеть в этом имении. Но он не мог не писать, потому что его счастье было масштабное. Его наследие было масштабное. Когда мы говорим о смысле жизни счастья, мы должны понимать еще о заряде энергии, пассионарности, страсти, интеллекта, силы воли. И вот и получается, друзья, что есть люди, для которых очень важно хотя бы быть счастливым самому. Но они об этом не понимают. А моя школа, моя философия говорит, прими ты это счастье. Прими просто сам, придумай свою мечту, придумай свой смысл жизни, стань счастливым. Мало у тебя энергии, ну хотя бы сам стань счастливым. Хотя бы своим кислым видом, нытьем, болезнями, ты не будешь тянуть на дно своих близких и родных. А если в тебе побольше силы, энергии, пассионарного заряда, так ты не только сам станешь счастливым, но и близких, родных сделаешь счастливыми. А если в тебе заряда на всю планету, так ты будешь думать о мире, как это делали великие пассионарные, великие люди. Для них было счастьем изменить этот мир, сделать его добрее и светлее. Но в конечном итоге основа, фундамент любого человека, любого масштаба личности. Это счастье. Мы не знаем с вами, как устроен мир. Мы можем очень много гадать. Мы очень много можем предполагать. Но есть разум, логика, здравый смысл, который говорит, что слова материальны, мысли материальны. Так думай, что твой смысл жизни быть счастливым. Программируй себя и своих детей. Это уже величайшее наследие, величайший подарок своим детям. Придумай свой смысл жизни. Придумай его. Дай ответ на самый главный вопрос. В чем смысл жизни? И твоя жизнь будет следовать за смыслом жизни. Потому что слова и мысли определяют всю нашу жизнь. Я абсолютно уверен. Я абсолютно уверен. Смысл жизни. И моей, и твоей, и всего мира. Быть счастливым. Если ты даже хочешь изменить мир, начинай менять его с себя. Дорогой друг, я хочу, чтобы смысл жизни, быть счастливым, остался с тобой на всю жизнь. И я не побоюсь рассказать тебе правду, что действительно никто точно не знает ответа, в чем смысл жизни, да и не может знать. Но есть логика. Есть здравый смысл, и мы знаем с тобой, что мысль материальна. Как корабль назовешь, так он и поплывет. Слова материальны, они обладают мощным зарядом. И приняв правильный смысл жизни, наша жизнь последует за мыслью, за словами, за нашим видением, за нашей верой в правильный смысл жизни. Но мир, который нас окружает, он бесконечен. Бесконечен во времени. Бесконечен в пространстве. Что такое бесконечность? Мы не знаем. И действительно, 3 дня назад ученые открыли новое солнце, новую звезду, которая горячее, чем наше солнце, в 100 000 раз. Представляете, в 100 000 раз законы физики полетели сразу к чертовой бабушке. То есть получается, что и температура бесконечна. То есть мы можем предположить, что если есть звезда горячей нашего Солнца, нашей звезды в 100 000 раз, то, может быть, есть и температура в 1 000 000 раз горячей нашего Солнца. Логично. Но вот эта бесконечность во времени, в пространствах, в температуре, она еще является и бесконечностью в масштабе. Сейчас я хочу, чтобы вы посмотрели фильм, который создал друг моего друга. Физик французский. И в этом фильме очень четко показано, что мы сначала удаляем свой взгляд от нашей Земли шагом в 10. Ну, 10 метров, 100 метров и так далее, и так далее. А потом, что не менее удивительно, а более удивительно, мы уходим в микрокосмос, до того предела, который понятен пока еще науке. Когда вы внимательно посмотрите этот фильм, вы поймете, что вокруг нас бесконечная неизвестность. И именно поэтому мы должны себе сказать: мой смысл жизни в счастье. Давайте сейчас посмотрите этот удивительный фильм, а потом я вам скажу что-то еще очень важное. ощутили, почувствовали бесконечность. И именно поэтому в этой бесконечности нам нужен самый главный фундамент – смысл жизни. Когда вы строите дом, вы строите сами фундамент. Когда вы строите свою жизнь, вы тоже сами строите фундамент. И самый мудрый фундамент, самый прочный – это счастье. Мы живем с вами для того, чтобы быть счастливыми. Смысл жизни – быть счастливыми.